Бюро добрых услуг. «Курьезный случай из практики?» – переспрашивает Алексей Зотов. И тут же кивает партнеру. «Расскажи лучше ты». «Я?» – вяло реагирует Игорь Олейник. После чего заявляет бодрым голосом. «А запросто. Например, из практики работы по заказу мобильных телесистем. Один товарищ задолжал сотовому оператору 500 тысяч рублей. Мы сначала тоже удивились. Потом посмотрели на счета, а там через каждые 2 минуты звонки то в Нью-Йорк, то в Амстердам, то в Сидней. И так 3 месяца подряд. Должник, надо сказать, абсолютно не скрывался. Наоборот, даже заезжал к нам, говорил, что готов заплатить, но только меньшую сумму. Но мы знали, да, собственно, это было видно и невооруженным глазом, что деньги у него есть, что он владеет несколькими роскошными автомобилями, что живет в очень недурном особняке, расположенном в престижном месте и так далее. Суд уже вынес решение, что он должен заплатить, но он уперся и ни в какую. Заплачу, но меньше». «А почему меньше? С какой радости?» В общем, вместе с судебным приставом мы устроили засаду возле его дома, невдалеке припарковали эвакуатор. Как только должник приехал, пристав официально предъявил ему определение суда. Тут же к его автомобилю подъехал эвакуатор, и должника поставили перед выбором. Либо он сейчас же в полном объеме расплачивается, либо будет арестован и изъят его замечательный черный «Мерседес». В итоге должник просто сходил домой и вынес деньги. Вся процедура заняла меньше 5 минут. «Только вы, ради бога, не подумайте», — с тревогой в голосе говорит Алексей, «что мы лихие циничные люди, эдакие стереотипные вышибалы долгов. Иногда мы сами убеждаем компанию, которая уполномочила нас взыскать задолженность, пойти на уступки, предоставить рассрочку, заключить мировое соглашение и так далее». «Да-да», — спешит подтвердить эту мысль Игорь. «Мы все же входим в положение человека. Если у него сейчас нет денег, и он просто физически не может заплатить, но при этом от оплаты не отказывается, зачем же на него давить? Нынешние законы таковы, что, по словам руководства юридического бюро 92 и партнеры, отравить жизнь должнику несложно. Можно описать и продать с торгов его имущество, тот же автомобиль, дачу. Можно ограничить его право распоряжаться собственной квартирой. Можно запретить ему выезжать за границу, что особенно неприятно, если он узнает об этом только в момент пересечения границы. Еще можно сделать так, чтобы о его задолженности узнали на работе и чтобы процент в счет уплаты долга снимался с зарплаты. В общем, много чего можно. Естественно, все зависит от должника и суммы долга, говорит Игорь Олейник. Среди должников часто встречаются сомневающиеся, заплатить или не стоит. Ведь я один из тысяч, и обо мне забудут. Но как только такой человек получает по почте претензию, сразу понимает, что о нем не забыли, и гасит долг. Ну а есть такие люди, которые просто убеждены, что с ними ничего невозможно сделать. Эти понимают всю глубину своего заблуждения, только когда у них опишут мебель и запретят им выезжать из страны. Как показывает практика, говорит Алексей Зотов, если сумма долга не превышает 30-50 тысяч рублей и ситуация явно в пользу кредитора, люди не спорят и идут платить. Они понимают, что суд, услуги адвоката могут вылиться в ту же самую копеечку, да еще нет никаких гарантий выигрыша. А вот когда долг достигает 500-800 тысяч рублей, то, по мнению некоторых, есть смысл нанимать адвокатов и оспаривать. Что же, судиться мы умеем.